Дорогие братья, мне всегда как-то вот и радостно, и в то же время с переживанием еду на такой семинар, семинар руководителей молодежи. С одной стороны, радостно, потому что для меня это служение очень дорого и близко. Я в свое время тоже нес это служение в церкви. Ну и сейчас, когда несу служение пресвитера, все равно считаю, что тесно связываю себя с жизнью молодежи. А с другой стороны, переживаю о чем, чтобы вот эти семинары послужили помощью для всех руководителей молодежи в их служении. Служение руководителя молодежи нахожу очень ответственное служение. Очень ответственное. От служения руководителя молодежи зависит так многое будущего поколения. Вот каким оно будет. И поэтому мне хочется сейчас предложить вот эту тему или проповедь вот эту предложить с тем, чтобы с одной стороны вот заострить ваше внимание на ответственности, а с другой стороны предложить некоторые практические вопросы, пожелания для вашей работы, чтобы молодежь, которая вырастет в ваших группах, она будет хорошей молодежью, в свое время хорошими тружениками церкви, ревностными, способными, чистыми, пригодными. А это во многом зависит от руководителя молодежи. Тексты, которые я прочту, тексты очень известные. Это книга «Екклесиаст». Прочту из 11 главы и из 12. Из 11 прочту два последних стиха, из 12 прочту один стих, первый стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Вот эти три стиха, о которых мы и будем рассуждать. Братья, ну, рассуждение я хочу построить немножечко в обратном порядке. С последнего стиха, который прочитали, а потом вернемся к предыдущим первым стихам. Соломон передает вот это наставление. «Помни Создателя твоего в юности твоей». Здесь речь в этом стихе не идет, что просто ты вот, ну, помни, что он есть, что он где-то. Здесь направление мысли, оно концентрируется на служении. Помни Создателя твоего в дни юности, потому что придут годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, о каких годах идет речь. Годы старости. Интересное выражение, я прочитал в одной литературе, Шекспир выразил такую мысль, говорит, нет ничего хуже старости. Приходит старость, и человек попадает в зависимость тесных обстоятельств, постель, болезнь тела, изоляция от полезности в обществе, там, в церкви, где бы то ни было, человек попадает в систему такую, когда он уже никому не нужен, когда все нужны только ему. И это тяжкое время. Хотя Библия о старости говорит, что они и в старости плодовиты, сочны, свежи. То есть духовный человек, он и старость может прожить с пользой для дела. Но все равно старость – это то время, когда человек ограничен. Вот я не так давно, звонит мне одна сестричка, старица церкви нашей, самая старшая по возрасту, ей около 90 лет, и она звонит мне и говорит, брат Саша, приди помолись, приди, пожалуйста. Ну, я понял, о чем речь, еще взял одного пресвитера, и поехали мы к ней. Приехали, говорит, брат Саша, помолите, чтобы Господь дал мне, чтобы глазочки еще видели, и вот чтобы я еще ходила еще. Ну, хорошо, мы побеседовали, совершили молитву. Она говорит, не могу так жить, не могу, вы понимаете, я жила тем, она хотя поздно уверовала, но говорит, я жила тем, что трудилась для Господа. Вот когда у меня, говорит, время на прием к врачу, я всегда жду этого дня, я все мыслю, я все продумываю, как я пойду к врачу, там где-то с кем-то встречусь, вот перед кабинетом, я беру с собой трактатики, я беру с собой евангелики, там все это, и вот иду туда, и от этого получаю радость. А сейчас полная изоляция, уже не могу никуда ходить, если врача-то на дом зовут, в собрание уже не могу ходить, вот это что могу еще дойти к телефону и позвонить кому-то, все, никакой больше связи нет. И вы знаете, когда она вот так вот мне это рассказала, я подумал, действительно, вот приходит время изоляции, и разум хочет, и дух хочет, а возможности нет. Только возможность есть помолиться, даже писать уже не может, потому что не видит. Вот. Братья, мы, которые собрались здесь, те, которым доверил Бог и Церковь служение с молодежью, я хочу обратить внимание, братья, это прекрасное время юности. И как хорошо, чтобы вы, молодежные руководители, всецело отдали себя на служение молодежи. Вот у брата Андрея будет эта тема «Руководитель-пастырь». Вот чтобы каждый из вас стал тем пастырем для молодежи, который привел молодежь и в должное состояние, и к должному месту служения, чтобы вот помочь и поспособствовать каждому. Время юности. Вот Соломон говорит, доколе не придут годы. Это не просто один день может прийти. Для кого-то это годы. У нас одна старица лежит уже 15 лет. 15 лет прикована к постели, не встает, все. 15 лет почему-то Господь ее вот держит в таком положении. Это же только подумать, вот такое положение. И Соломон говорит, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. А вот в годах юности сколько можно найти прекрасных удовольствий в чистом смысле этого выражения – не в греховном, которые могут послужить для молодежи, вот радостью для их жизни. И вот теперь мы обратимся с вами к двум стихам, первым, которые были прочитаны. В этих двух стихах выражаются три такие важные мысли. Первое. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей». «Веселись, и да вкушает сердце радость». Это первая мысль, на которую я хочу обратить внимание. Братья, вот читаешь этот текст и думаешь, ну вроде бы там и так этого веселья хоть отбавляй, там и так этого стремления вроде к веселой жизни, такой вот к активной, подвижной, и так вроде бы много. А Соломон говорит, веселись, юноша, и да вкушает сердце твое радости. Братья, если говорить о нашем Боге, то много мест Священного Писания, которые передают нам вот эту сущность нашего Бога, что она не такая, как порой представляют ее люди, не знающие Бога. Я запомнил вот еще с тех атеистических времен, помню, были такие, знаете, карикатуры. Бог – это вот в области, то есть в образе какого-то дедушки, дремлющего такого, знаете, такого вот постного лица, сидит на облаке, вот и сидит так вот вроде как дремет. Вроде вот такой Бог, а тут снизу ему все поклоняются, служат. Бог наш, как у Давида есть такое выражение, Бог радости и веселья. Я пойду к Богу моему, к Богу радости и веселья. Дьявол старается вот это стремление к радости, веселью, к естественному, то, которое имеет Бог, которое желает, чтобы было в нашем сердце, омрачить, осквернив человеческую душу грехом, привести ее к боли, к заменителям каким-то временной радости. И Слово Божие нам говорит, что и концом радости такой, что бывает? Печаль. Концом радости, греховной радости будет печаль, а концом радости духовной будет жизнь вечная. И вот как необходимо, исходя из такой, можно сказать, естественной устремленности молодежи, вот, к радости, к веселью, направить их к настоящим ориентирам радости, к настоящим целям веселья. В чем оно заключается? Веселье и радость. О радости в Священном Писании тоже очень много сказано. Я хотя бы на некоторые моменты обращу внимание. Самая первая радость – это радость прощения грехов. Самая первая радость, которую вкушает душа юноши, или, может быть, это старца, но когда человек обращается к Богу с покаянием, он, соприкасаясь с Богом, испытывает радость. Радость, то, что его посетил Бог. И в момент этого возрождения, которое происходит в душе человека, человек ощущает это общение с Богом, и эти минуты, они остаются порой в памяти на всю жизнь. Я хорошо помню покаяние мое. Ну вот осталось оно в памяти моей, хотя уже этому лет 30 прошло, даже больше, когда я обратился к Богу с покаянием. Но эту радость, которую я ощутил, когда вставал с колен, я запомнил в жизни своей. Радость прощения. Я хочу сказать, что вот это тоже важная тема, где можно с молодежью беседовать о том, всегда ли мы имеем эту радость. Радость прощения. Хорошо, что когда мы видим, что в чем сердце, в глазах нет радости, нет такого живого участия в служении, пламенных молитв, такого вот активного участия в жизни. Посмотришь, нет радости, надо искать причину. Почему? Значит, какой-то грех мог проникнуть, осквернение какое-то произошло. Человек потерял общение с Богом радости и все. И потом вот, и потом входит в состояние, вот плохое состояние. Радость прощения. Братья, какие еще могут быть радости, которые, ну, правильно, которым вести и побуждать? Я так у себя отметил. Радость совершаемого служения. Вот порой люди входят в церковь, а вот этой радости, радости и не ощущают. Или не научились ее ощущать. А вот как хорошо, когда к такой радости мы призываем и такой радости учим. Что-то сделать и потом этому порадоваться. Когда Бог сотворил мир, то все сыны восклицали от радости, смотря на то, как сотворил Бог. И сегодня, сколько человек не проникает в познание Вселенной, вот и везде, проникая, видит разум, совершенство, могущество, и это все восторгает душу удивляться, вот, вот и радоваться, что какой у нас Бог. Братья, вот когда и молодежь наша будет иметь радость в упражнении, вот в служении, это очень замечательно. Здесь о многом можно говорить. И посещение больных, и одиноких, и посещение покаявшихся, или, может быть, служение благовестия, о чем мы будем сегодня тоже говорить. То есть важно, чтобы приучить руки к духовному труду, и в этом, чтобы испытали радость. И когда человек вот эту радость испытывает, ну, я хочу сказать, где-то, допустим, выехали с евангелизации, раздали трактаты. Эти люди, которым дали трактатики, с которым короткая была беседа, пришли в церковь. И когда молодежь видит результат своего служения, а если еще кто-то и покаялся, я уверен, это будет радость, которая будет воодушевлять молодежь к служению. Да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. Как нам нужно направить на такую вот такую радость, чтобы молодежь такую радость испытывала в служении, увлекать к такой радости. Братья, еще на что хочу обратить внимание. Радость услышанных молитв. Вот по многим группам, я помню по тому семинару предыдущему, мне понравилось, что во многих молодежных группах есть молитвы за ослабевших, за остывших, за отлученных, которые перестали ходить. Есть определенные посты, молитвы о них. И я помню, как тогда свидетельствовали, какая была радость, когда один приходит с покаянием, второй, а молодежь объединяется в недельные посты, там, и по очереди, по группам делятся, чтобы каждый день кто-то был в посте. Я знаю такой пример, когда за одного отлученного собралась группа любящих его друзей и определили, вот неделю, чтобы каждый день кто-то был в посте и в молитве. И вот это на протяжении продолжительного времени. И потом эта душа стала ходить в собрание. И это уже была утешением и радостью, что Бог молитвы слышит. Радость услышанных молитв. Братья, этот может перечень продолжать и дальше. Но я хочу просто вот показать, что нам необходимо, увлекая молодежь к служению, помогать им в этом, испытывать радость. И тогда на все вот эти заменители греховные радости, которые стремится душа, стремится иметь радость, тогда молодежь наша будет предотвращена от опасности радоваться каким-то греховным таким вот явлениям, которые как сегодня обильно наступают на общество, и на молодежь, и на церковь нашу, как от этого защитить. Второе, на что я хочу обратить внимание. Ходи по путям сердца и по ведению очей твоих. Ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Братья, вот тоже интересная мысль. Ходи по путям сердца твоего, по ведению очей. Вот есть вот эта проблема в каждом человеке. Он хотел бы поступать так, но так поступать не может. Может быть, в силу того, что не имеет возможности. Может, в силу того, что воспитан иначе, что так нельзя поступать. Может, в силу того, что ему сказали, что так поступать нельзя. И вот он хочет так поступать. Я понимаю, если его кто-то увидит, сообщат папе с мамой, или сообщат в церковь, или еще. И вот человек страдает в душе, он хочет жить так, а жить так не может. Как решить эту проблему? Ходи по путям сердца твоего. Братья, решить эту проблему можно вот как. Помочь в юности определиться с тем, чтобы стать на правильный путь, стать на путь Божий. И эта проблема разрешается тогда, когда Божий путь становится нашим путем, и тогда мы по вот от сердца нашего, у нас есть это вот желание ходить по путям сердца. Это путь наш, и мы этим путем идем. Знаете, какая бывает проблема? Проблема, что молодежь идет путем не тем, которым желают, а путем тем, которые желают их папы и мамы, путем тем, которые желают церковь. Вот церковь определила такой путь, а им тесно на этом пути, их тянет на широкий путь, и там им вроде как даже вот интереснее, а здесь вот ограничения, то нельзя, и то нельзя, это вы столько рамок ставите, да вот такие ограничения, нет свободы, надо жить по духу, а не по плоти, вы закон вводите. Ну вот бывают такие, где-то слышишь выражения. Братья, как важно помочь, чтобы Божий путь, вот тот самый яркий, простой, о котором Христос сказал, узкий, тернистый, он стал путем в юности. И тогда ходи по путям сердца твоего. Да, есть опасность пойти по путям сердца своего, греховным путям. Да, и пойдет по путям. Мне запомнилось это выражение в одном городе на клубе. Вечерний клуб, или как там правильно выразить, я не знаю. Вечерний клуб. Такая надпись, прямо при входе. «Отпусти себя на волю». Человек входит туда, и там ему предлагается отпуститься на волю. Вот что там у тебя есть желание, отпусти, да не мучь ты себя, да что ты себя ограничиваешь? Тут свобода. Какая греховная. Братья, и если в юности нет вот этого вот определенного, вот, или определенной цели пойти Божьим путем, то тогда, конечно, вот это и проблема. Мы влечем их на Божий путь, а этот путь не их. Он им не нравится. Мы вроде как бы заставляем их идти. И тогда много проблем. А когда с юности есть вот это стремление к Божьему пути, когда Божий путь стал их путем, тогда этот вопрос решается, конечно, проще. Ходи по путям сердца твоего. Я хочу сказать, вот это раздвоение в личность – это одна из последних острых проблем в обществе, когда вот есть желание делать одно, а человек не может это делать. И это раздвоение, оно порой очень плохо влияет на человека. И вторая мысль здесь. «И по ведению очей твоих». Братья, вот так бывает, что от того ведения очей, которое есть, зависит будущее человека. ходи по видению очей. Вот на одно и то же. И можно посмотреть и сделать или предпринять разные действия. Вот, к примеру, давайте мы возьмем два примера таких. Вот Ахан и Иосиф. Вот два человека. Два человека, которые жили давно-давно до нас. Ахан. Он увидел что-то, и что он сказал? Это полюбилось мне. Вот увидел. Хотя знал, что это заклятое, что брать этого нельзя. Все это знал. Но полюбилось. Вот увидел и полюбился. Пошел по видению очей. Или взять Иосифа, да? Восторгается, наверное, душа каждого христианина, когда мы читаем вот это повествование об Иосифе. Далеко от дома. Преданный братьями, можно сказать, семьей преданной. И там, когда находится в обстоятельствах пленения, Господь с ним. И там в тесных, можно сказать, искушениях, когда вот жена этого человека стала искушать его, да, и предприняла такие решительные действия, он не поступил по ведению очей. Хотя тоже был юноша, хотя тоже искушения были тогда и у него, но он поступил так, как определил на сердце его, путь его. Хотя путь его проходил тогда большие испытания. Путь, как есть такое выражение, к славе, проходит через долину страданий. У Иосифа тогда была долина страданий. Но он определил путь свой. И вот эти страдания, искушения греховные, они не повлияли на него. Он смог преодолеть это все. Он путь определил. Это был путь его сердца. И там, когда не было никакого взора, ни родителей, ни нации, ничего не было рядом, язычество и все вокруг чужие люди, а он пошел по пути сердца своего и по ведению очей своих к цели, которую имел. Братья, это очень важно. Очень важно, чтобы вот такие ориентиры стояли перед молодежью. И с Божьей помощью тогда мы сможем преодолеть те искушения и трудности, которых много. Я так вот думаю, едем когда на семинар, и думаю, мы говорили о том, и о том, и о том. Иногда так думаю, о чем же еще поговорить? А потом думаю, а ведь ничего нового нет-то. Приходит новое поколение молодежи, опять нужно повторять те же вот занятия, те же мысли, предупреждать кого-то, где-то беседовать, увещевать, направлять на Божий путь. То есть практика она останется той же. Поэтому, братья, как важно, чтобы у молодежи было стремление к тому, чтобы определить путь и иметь правильное понимание о ценностях, к которым нужно стремиться. И третья здесь очень важная мысль. Удаляй печаль от сердца и уклоняй злое от тела. Печаль от сердца. Печаль сердца – это тоже серьезный вопрос. Печаль в сердце. От чего бывает печаль в сердце человека? От неудовлетворенности. От того, что не состоялось то, что бы хотел он. Не достиг того, к чему стремился. Не получил то, что хотел получить. Вот, ну, и потом печаль в сердце. И здесь Соломон предлагает: удаляй печаль от сердца твоего. И уклоняй злое от тела твоего. Братья, как вот тоже нужно видеть состояние молодежи и помочь, и удалить печаль, и уклонить от злого. Вот настоящий молодежный пастырь или руководитель, он будет хорош, и когда он хороший пастырь, он вот это все увидит. Он увидит, и даже как молодежь заходит, допустим, и рассаживается, даже как кто с кем общается, как кто молится, как кто участвует, как кто смотрит, когда он стоит перед всеми. И вот посмотреть, если в глазах увидеть печаль, если в глазах увидеть вот неудовлетворенность, братья, на это как сигнал надо обращать внимание. И в этом и заключается наше пастырство. Найти время не так перед всеми сказать: ну что ж ты там печалишься, брат, да? Или чего ты скорбишь, сестра? А это сигнал к тому, чтобы подойти, пообщаться, и лучше лично, лучше дома, лучше где-то без посторонних, чтобы, понимаете, поднять проблему, не только проявить то, что ты видишь, эту проблему, подняв эту проблему, порассуждать, помочь удалить печаль. Различные бывают печали у молодежи. Сестры порой печалятся, когда кого-то объявляют в церкви. Был такой случай в одной церкви. Одна сестра так представила брата, что он будет ее, и когда его объявили, в обморок упала. В обморок упала, вынесли там ее, приводили в чувство. Она недели две еще болела от того, что вот так она думала, а так оно не получилось. Ну вот печали. Другие печали бывают, знаете, когда душа где-то сквернится грехом, а исповедаться сил нету. Нету сил. Понимает позор, особенно если грехи такие, серьезные грехи. Понимает, что за ними будет стоять отлучение. И душа уже входит в состояние такой вот, ну, депрессионности, да, вот. И тоже проблема. И это все надо видеть и помочь удалить эту печаль. Как ее удалить, эту печаль? А удалить эту печаль, чтобы направить к покаянию, к исповеданию. Что до того, если какой-то решение церковь примет, накажет грех, ну ты свободу получишь, неужели лучше жить без Бога? И прикрываясь, как Христос сказал, вы гробы окрашенные, да? Вы внешность украшаете, а внутренность ваша какая? Полна хищения, лукавства. Вы мертвы, костьми мертвыми наполнены. Вот так может быть. И как хорошо, братья, когда вот помочь вот эту печаль удалить от сердца. Печаль может быть от того даже, ну, в другую сторону давайте мы посмотрим. Печаль от того, что, ну, человек поучаствовал в служении, а получилось плохо. Одна сестричка у нас хорошо декламировала стихи, все, вышла, декламирует стих и забыла. Забыла опять, две строчки сказала, опять забыла, опять и опять забыла. Сконфузилась, покраснела и все, и расстроилась, все. Вот тоже такая печаль. То есть, братья, видеть состояние души и вовремя подойти и помочь – это ответственность руководителя, молодежи. Да, может быть, он сам не сможет даже эту помочь, но увидеть проблему, может быть, подойти к пресвитеру, может, с ним вместе решить эту проблему. Это задача ваша. И как хорошо, когда вот между руководителем молодежи и пресвитером есть близкие отношения, братские, дружеские, доверительные, когда вот есть такой контакт, и результат будет очень хороший. Удаляй печаль от сердца твоего и уклоняй злое от тела. И если видим, что есть то злое, которое проникло в душу, и оно имеется там, то как необходимо помочь, вот как Соломон здесь предлагает, уклоняй злое от тела твоего. То есть это во власти человека, уклонять. Зло приходит, но надо уклонять. Необходимо каждую душу убедить в том, что Бог сильнее, что победа будет только за Богом, при нашем соединении с Ним мы всегда победим. И в Писании даже есть обетование тем, кто побеждает, Бог определенную награду даст. Поэтому, какие бы ни были нападки от лукавого, какое бы ни было искушение для души, надо убедить душу, что в общении с Богом все победим. Все преодолеем и устоим во всех напастях, какие бы только не пришлось нам перенесть. Щитом веры угасим все раскаленные стрелы лукавого. Уклоняй злое от тела твоего. И вот об этом надо в общении беседовать, давать направление, чтобы вместе, вот так вот поддерживая, может быть, даже определять дни поста и молитв совместные, вот личные такие. И Господь поможет тогда уклонить это злое. Потому что если не уклонить злое, оно сквернит. А сквернит, оскверненный человек будет болеть духовно. Заболеет сам, от него заболеют другие, и очаг расширится, и закончится плохо эта ситуация. Братья, и вот Соломон, рассматривая так юность, да, предлагает к тому, чтобы веселиться и радоваться, предлагает к тому, чтобы ходить по путям сердца и по ведению очей, предлагает, чтобы удалять печаль и уклонять злое. И когда вот эти добрые пожелания принимаются, тогда он говорит, и помни Создателя твоего. Тогда посвяти Господу жизнь свою, служи Богу, потому что придет такое время, когда будешь желать служить, но не сможешь. Не сможешь, возможности не будет такой, какая сейчас у тебя эта возможность. Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Дорогие братья, я хочу пригласить к молитве. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы Господь помог каждому из вас вот быть такими пастырями, для той группы, которая доверена вам Богом. Каждый должен воспринять эту как ответственность, серьезную ответственность, доверенную Богом через церковь. И чтобы с Божьей помощью нам совершить это служение, чтобы с Божьей помощью молодежь выросла хорошей, чистой, пригодной к служению, а это во многом зависит от руководителя молодежи. Пусть Господь нас благословит. Давайте помолимся. Аминь.